будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. И я читаю 12 главу. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Вот два момента, которые необходимы для полноценной жизни. Я не обращаю внимания, хотя это самое главное. Здесь Священное Писание обратило внимание на то, что народ стал прославлять Бога. И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Когда у нас часто какие-то конфликты бывают, ну, на кого мы гневаемся, я не знаю. Может, муж гневается на жену, жена гневается на мужа, отец гневается на сына, сын гневается на отца. И у нас часто, когда мы приходим к чему-то взаимопониманию, у нас в этот момент присутствует, ты гневался, но отвратил гнев свой. Но утешил часто не бывает. А для того, чтобы было полноценное что-то, надо не только гнев отвратить, не только перестать делать так, как раньше делал или делала, но и утешить. А иначе это будет неполноценная работа. Ну и, наверное, мы в семьях знаем, как утешить один другого. Потому что мы знаем характера, привычки. Мы знаем, кто к чему склонен, кто по какой причине обижается, за что. И, наверное, в этой сфере надо еще что-то больше сделать. Вот мы часто, иногда, может быть, искренне начинаем что-то делать, но искренне, не по слову, до конца не доводим. Я вспоминаю конфликты на почве обид. И вы, когда будете читать Писание, вы найдете, что Библия отмечает все моменты и события из жизни библейских личностей, когда у них были какие-то ссоры и обиды. Но вот там, что интересно, подмечено. И в Библии написано, они приходили, признавали свои ошибки, мирились. А после что еще делали? А после делали еще подарки друг другу. Вот этих подарков, то у нас как раз-то и не бывает часто. Попросили прощения, зубы сжавши, или под давлением. А что подарки, ну я понимаю подарки, я ж не совсем имею в виду пойти в магазин что-то купить. Я имею в виду нечто приятное сделать. Чтобы показать, что мы не на полпути останавливаемся. Одно дело прекратить враждовать, а другое дело начать любить. Вы согласитесь, что можно остаться холодными? Можно не враждовать, но можно остаться просто холодными друг к другу. И это уже будет не совсем доведенная до конца работа. Поэтому вот здесь Исаия отмечает, и сегодня Господь просто напоминает разуму нашему. Я всегда говорил, и сегодня напомню, что здесь надо отметить два момента. Вот первое, что делает Господь, Он просвещает наш разум, чтобы мы поняли, где что было не так. Но разум – это одно, а чувства, которые осквернены, это уже другое совсем. Это уже следующий этап. И первое – просвещение разума, за ним следует «Господи, прости», а дальше «Освободи мои чувства», потому что я головой понимаю, а сердце у меня ледяное. Согласитесь со мною, что такое бывает очень часто. И мы много что делаем. Я опять повторяю, назойливо повторяю, потому что хочу, чтобы оно врезалось в сердце, чтобы оно было записано на скрижалях сердца нашего. Что одно дело головой понять, а другое дело иметь чувства или сердце способное. Мы очень много делаем от головы нашей или под влиянием закона, как сегодня было сказано. А здесь должно быть от сердца. А когда сердце готово делать, не надо напоминать, не надо закона никакого. Зачем он нужен вообще-то тогда? Когда само сердце влечет туда. А вот когда голова одно, а сердце другое, вот тогда уже надо и выбор делать. На чью сторону склонишься, что будешь делать? И скажешь в тот день: «Славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. А вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь». Почему такая уверенность? Вот дальше интересно написано. «Ибо Господь сила моя, и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Вот над этим следует думать. Почему такая уверенность, что спасен? Потому что написано: «Ибо Господь сила моя». К сожалению, я просто вспомню один такой случай. Он был не в нашем городе, был в городе, который 50 километров от нашего города. Я конкретные вещи говорю. Когда одна сестра молилась в присутствии сосудов, и она молилась и говорила так: «Господи, благодарю Тебя, что я на Тебя надеюсь». Господь говорит: «Ты говоришь, что на меня, ты на себя надеешься». Вот поймите разницу. Ты говоришь, что надеешься на меня, но ты надеешься на себя. И это было видно по жизни. Она никогда никому ничего не могла уступить. Я уже не все знаю о ней. Она вообще-то сама все делала. Она никогда не дожидалась, когда Господь что-то будет делать. Она все делала сама. И вы понимаете, что это значит. Можно исполнять волю Божию по планам Божиим, по уставам Божиим. А можно ее знать, исполнять по своим планам, со своим запасом, своими возможностями. И тогда бывают очень большие катастрофы. Я позволю себе напомнить судьбу Якова и Исава. Вы знаете, что благословение принадлежало кому? Якову или Исаву? Якову, младшему. Это было его благословение. Но Бог был устав на это, а Яков это брал своим путем. Мама ему помогла. И с одной стороны, он брал благословение Божие, оно ему принадлежало, но где-то 20 или больше лет был в изгнании за то, что не так взял, как надо. Это было его. Как пример, допустим. Сегодня мы каждый на своем месте. Когда Бог избирает пастырей, то, знаете, как правило, они не рвутся на это место. Где-то почти, вот, допустим, меня все время выдавливали на это место. Я никогда не рвался и сегодня не рвусь. Другой может заявлять сам о себе: я буду пастырем. И что? Заявил бы: я буду пастырем вас, баранды. Что бы Дмитрий сказал бы ему? Слушай, самозванец какой-то. Ну как? А когда будет? Будет! Но не сегодня, завтра или послезавтра. Вы меня поняли, что я говорю? Можно вот взять план Божий, знать некоторые определения, но по-своему этого добиваться своими силами, и тогда будет не совсем то, что надо. Это будет ущерб большой. И вот поэтому очень часто я, с одной стороны, не склонен, чтобы где-то что-то допускать, меры не принимать, какие, когда это надо. Надо делать все вовремя. Но с другой стороны, если и поспешить, вы знаете, это тоже можно наделать делов. А вот когда Бог делает, Я помню однажды одно такое событие. Ну, совсем как-то брат вел себя не так, как надо. Это не нашей церкви касается, хотя это нашей области. Но это сотни километров отсюда. Но не то, что надо. И прекрасно понимаешь, что если сейчас начать снимать его, будет бунт у церкви, ничего не получится. Люди этого не знают. И когда раз мне сказали, два, я не говорю, что я ошибок не делаю. Я просто говорю тот случай, когда не было ошибки. А то, что у меня их много, как и у вас, наверное, это само собой. Я даже их иногда и не считаю, но, наверное, не посчитаю. Это уже Бог когда-то в свое время просмотрел и говорит, где ошибка, где не ошибка была. Ну и когда уже стали так начинать, я сказал, мы сейчас, говорю, помолимся, продадим это в руки Божии, и тогда будет возможность. Бог даст возможность. Проходит где-то, не прошло даже месяца, 2,5 недели, то, что не могу указать срок, звонит жена его, впала в блуд. Все, вопросов больше нет. Пастор, который жена упала в блуд, он не может быть дальше пастырем. Вопрос закрыт. Хотя и там получилось, все равно некоторые пошли следом за ним. Где-то через 4 года эту церковь назад вернули. Все, сейчас нормально все. Ну, а представьте себе, если бы в самом начале вот так, что было бы? Это был бы развал. Хотя и надо принимать меры, и надо делать. А как? Не хватает вот, не хватает аргументов, не хватает чего-то. А уже когда Бог делает, Он знает, что делать надо. Но хочет снять меня. И как пример, где-то что-то такое сделаю, что ни в какие рамки не полезет. Ну, сохрани Бог, я не хочу, чтобы так было. Но я имею в виду, так бывает часто. Мы иногда не понимаем, почему так получается. А Бог знает хорошо, что как делать, что делать. У Него на все свое время назначено. Ибо Господь сила моя. Иначе в некоторых случаях самому невозможно ничего добиться. И люди, у которых Господь сила, они ведут себя совсем по-другому. И с некоторой точки зрения они могут показаться, ну, не то что беззащитными, а безразличными, ни о чем не заботящимися. Но вы помните, вот одно выражение Давида, он сказал так, а я стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу. Почему? Потому что я на тебя уповаю. Вот интересное выражение. Я стал как глухой, не слышу, как слепой, не вижу, ибо я на тебя уповаю. И вот как раз это то состояние, конечно, я понимаю, если в какой-то обстановке Бог требует что-то, скажи, сделай, это другой вопрос. Это ж его работа. Но когда он ничего не говорит, ну что ж, приходится молчать. И после Бог сам вмешивается. И вот как раз то вот состояние, где можно славить Господа, воздать должное Ему, когда «Ибо Господь – сила моя, и пение мое Господь». Вот два элемента. «И пение мое Господь». А вы знаете, что воспевают кого? Ну, тех, кого уважают. Тех, кто достойны этого. И песня, я когда разбирали вот эту книгу пророка Исаии, я говорил, что песня не так-то просто, чтобы песня была принята. Это надо стихи, это надо музыка достойная, это надо исполнитель достойный. Иначе тот, кто не умеет петь, он погубит самую лучшую песню. И это надо, чтобы все было на высшем уровне. И тогда эта песня действительно станет доступной, и она будет, ну, принесет пользу тому, кто ее поет, и тому, для кого она поется. И мы сегодня хорошо понимаем, мы не поем песни друг другу, мы не возвеличиваем друг друга, но мы сегодня складаем песни, слагаем их, чтобы петь Господу, за что благодарение Богу. И пение появилось. А вы знаете, чтобы сочинить то пение, которое Господу приятно, то надо, чтобы и стихотворец был под влиянием Духа Святого, под вдохновением, и тот, который музыку сочиняет, и тот, который поет. И это сегодня все то, что Господь хочет видеть в нашей жизни. Я, кстати, если коснуться пения, сейчас я редко бываю в собрании, но вы знаете, как мне нравилось вечернее собрание, где пели свободно. Вот я не знаю, как вы, может быть, я ошибаюсь, я и не певец, и не музыкант, но я как-то чувствую, как певцы нотами зажатые. Стараются тянуть ноту. И это чувствуется. А вот когда и ноту тянет, и свободно, как от себя, вот тогда начинается работа. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Вот чувствуется. Вот не хватает вот этой свободы. И тогда вот эта свобода, если действительно поет человек свободно от души, она даже компенсирует некоторую неграмотность в пении по нотам. Да, бывает такое. Просто чувствуешь, я не знаю, как вы, я иногда чувствую, вот человеческий голос, а вот сила Божья. Я не знаю, как это объяснить. Я не то, что видение вижу, оно у меня делится, я вижу это. Вот это просто слова, а вот эта сила присутствует. И как раз Господь, когда вел речь об этом, то Он говорил, вот гнев был, а потом Он сделал вот такую работу, что люди совсем другие будут. И ноты будут, и слова будут, но и свобода будет, и Дух Святой будет. Вот эти компоненты, которые сегодня хочется видеть, слышать и переживать, потому что именно Дух Святой производит ту необходимую работу по перестройке сердца, по перестройке чувств. А вот Бог, спасение мое. Ну и, конечно, когда я читаю «Вот Бог, спасение мое», то я имею в виду именно наше время. Потому что есть такое предупреждение в Священном Писании. Некто из пророков сказал так о нашем времени. А в то время, говорит, не будут говорить «ковчег завета Господня». Он и на ум не придет. Но будут говорить «А Бог – спасение мое, Бог – оправдание мое». Сегодня как раз то время, когда ковчег завета нам не нужен. Сегодня как раз время, когда Бог – спасение мое. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, жители вот этого времени, могли воспользоваться возможностями, которые Бог дает, чтобы наше служение сегодня было вот таким, каким еще народ израильский ожидает, а не ожидает этого времени. Это к ним написано. Это написано к ним. Они пока еще и не собрали в землю. Они пока еще скитаются в чужих землях. Но мы сегодня, принявшие Господа, можем жить именно вот такой жизнью, которую рисует нам Священное Писание. Потому что Бог никогда ничего недоступного для нас не предлагал нам. А если сегодня что-то недоступно, то вина не Бога, вина не в том, что Бог что-то от нас требует, что мы не можем, а наша вина. Наша вина. Жертвенности нет, может быть, ревности нет, может быть, еще чего-то нет. «И пение мое Господь, и Он был мне во спасение, и в радости», вот третий стих, «и в радости будете почерпать воду из источников спасения». Я недавно говорил проповедь на эту тему, здесь я проповедь говорить не буду, но как коснулись источников спасения, то вы должны хорошо уяснить, что речь идет о людях, которые исполнены благодатью Божией. Потому что если уже начинать с самого начала, то единственным источником спасения является Господь Иисус Христос. Но Он действует на земле через людей. И сегодня в людях Он отображается, в людях проявляется, через людей проявляется. И здесь Священное Писание говорит, «И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Я не знаю, какой мы сегодня источник. Мы не можем быть не источником, потому что мы живем, мы говорим, мы действуем, нас люди видят. И хотим мы или не хотим, мы оказываем на них влияние. А какое, это уже другой вопрос. Вы знаете, что я иногда наблюдаю за людьми, но где не появится, что править надо за ним, потому что ну что за человек? Но где бы ни появился, где бы что ни начал, обязательно он наделает делов. И, как правило, никогда не виноват бывает. Все виноваты, а только не он. Я в последнее время говорил на тему «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Я опять эту тему не буду говорить. Но я читал 6-7 главу Луки, и там брал с 18, потому что Христос говорил так: «Придет, подаст защиту, но найдет ли веру на земле?» Помните? Найдет ли веру на земле? Но там речь шла не просто о вере, а о чем-то конкретном. Я брал место Писания, какая наша вера. Там читаем в 6 главе, что всякое дерево познается по плоду. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Но я задавал вопрос, а у вас как? Ну, конечно же, мы верим, так написано. Но в жизни у нас так не бывает очень часто. Ну да, я сделала плохо, но я ж хорошая. Ну плохо, ну мало что плохо, но я ж хороший. Вот такая вера. А в чем дело? Ну все кругом виноваты. А то, что я сделал плохо, виноваты все кругом. А я хороший. А Библия говорит, какой хороший, если плод плохой. Ну какой хороший? Может, где-то и хорошее немножко, а немножко и есть что-то, что проявляется не то, что надо. И вот здесь Священное Писание говорит, чтобы мы проверяли сегодня сами себя. И каким ты являешься источником, что источаешь из себя? В церкви, на улице, на работе, дома. Источник. Но в одном случае этот источник, он радость приносит, в другом случае этот источник такой, постоянное недовольство, постоянное неустройство, постоянное, вот и источник. И уже хочешь, не хочешь, но уже источником спасения себя никак не назовешь. Источник огорчения, источник обиды, источник конфликтов, источник, но только не спасение. Но только не спасение. А Писание говорит, должен быть источником спасения. И потому это вопрос не такой простой. Я когда говорил на эту тему, то я просто вспомнил, что источники спасения – это очень редкие люди. Если сегодня учесть, что мы все являемся источниками спасения, то если в отношении города нашего, где каких-то 160 тысяч или 170, то, наверное, не один из тысячи. А Иов говорит, один из тысячи, помните? А если, наверное, взять в пределах Белоруссии, посчитать, сколько нас, то, наверное, даже не один из тысяч, один, наверное, 10 тысяч, наверное, будет. Если наш посчитать как единицы, и сколько на нас одно приходится неверующих, то, наверное, не один из тысячи, а может больше. Но, может, я ошибаюсь, я не знаю, я не считал. Я не брал эту статистику. Но если сегодня мы, Бог хочет, чтобы были источниками спасения, но даже мы не являемся источниками спасения, а источник раздора, источник соблазна, источник скандала, то я не знаю, в каких пропорциях нас надо разделить, то, наверное, еще меньше будет. А у Бога намерение быть источником спасения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодняшнее слово, пусть оно древнее, пусть оно звучало для народа израильского, Но как мы человеки и они люди, оно относится к нам на сегодняшний день. Потом еще очень коротко я напомню, как жить надо, чтобы быть источником спасения. Конечно, первое – это иметь любовь усердно друг к другу. Но и чтобы быть источником спасения, очень коротенько. Во-первых, конечно, надо иметь откровение от Господа. И тогда можешь помочь человеку. По разуму очень часто не знаешь, как помочь. Не знаешь, в чем проблема. И Павел однажды сказал так в послании к Коринфянам, кажется, второе послание, точно не помню, не буду называть, оно спонтанно пришло на сердце, но он сказал так: не полезно хвалиться мне, кажется, 12 глава 2 послания, вроде бы, могу ошибиться, не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. А он был и еврей, и от евреев, и фарисей, и ревнитель, и гонитель даже, и образованный человек. Но чтобы стать источником спасения, он должен получить откровение от Господа. И он его получил в отношении благодати действующей. Поэтому пусть Господь поможет нам понять сначала, что быть источником спасения, надо быть водимым Духом Святым. Иначе просто не будешь знать, как помочь, не будешь знать, как подсказать, что подсказать человеку, как начать и как кончить. Следующее. Надо уметь правильно сказать истину человеку. Истина или правда, мы иногда это слова у нас взаимозаменяемые, хотя вообще-то я всегда подчеркиваю, есть разница между истиной и правдой. Истина говорится, а правда делается. Но на сегодняшний день мы говорим, слово называем правдой. Знаете, иногда нелегко знать правду, чтобы стать источником спасения. Нелегко сказать правду. Нелегко изложить ее, ее надо уметь изложить. Ложью никогда не поддерживаешь, никогда не будешь источником спасения. Вы знаете, что сегодня для больных, которые при смерти, ну, существует реанимация, когда никого не допускают туда, чтобы не могли помочь, по сути дела, посторонние. Но нету самое главное – иногда им даже правды не говорят. Говорят, вашей маме осталось жить, ну, от силы 2-3 месяца, но ты ей не говори. Пусть она так и живет. Трудно сказать правду. Но если бы Езекия, Исаия не сказал правды, он умер бы, он никогда не получил бы исцеления. Вы согласны со мной? Но он пришел и сказал ему: Езекия, ты заболел смертельной болезнью, ты умрешь и не выздоровеешь, делай завещание. Что это откровение произвело в Езекии? Плач и вопль, да, это было неприятно. Но когда он стал плакать и молиться, то Господь сказал Исаии: вернись назад и скажи, я отменяю это первое, что 15 лет будет жить. А если бы не сказали ему правду, жил, жил, боль, потом раз, как врач, он не перекинулся и нету. Правда, там пользы не было Езекии. Он после согрешил гордостью. Бог не хотел. Он знал, что делал. Но мы на это уже не обращаем внимания. Берем сторону нашу человеческую. Все-таки ему хотелось жить, и Бог дал ему жизнь. Но если бы он не знал правды, он никогда не получил бы эти 15 лет. Но с другой стороны, иногда сказать правду надо уметь. Говорят, правдой можно и убить. Источник спасения умеет делать и то, и другое, иначе он не станет источником спасения. Как сегодня трудно иногда человеку сказать, что ты не свободный, но приходится говорить. Но приходится говорить. Я вообще не представляю, как это люди переносят, когда узнают. Я немножко понимаю, когда сомнения были, я понимаю, насколько это дают все. А вот увидеть, но тем не менее, по-другому нельзя. И говорят, есть такая пословица у мира, Лучше горькая правда, чем что? Чем сладкая ложь. Но за это можно и потерпеть. Когда через одну из сестер было сказано тоже сестре, что она скоро умрет, как поднялась дочка после. А что вы сделали? Зачем вы сказали? Зачем это вы сделали такое? Вы знаете, как не просто все-таки быть источником спасения? Но я просто говорю вот те моменты, которые должны в жизни присутствовать, чтобы быть им. Уже как человек будет себя вести, это и от нас зависит. От того, как это преподнести, как приготовить. Но, тем не менее, истина есть истина. И ложь никогда не приносила. Это в мире говорят, что ложь ради спасения, ложь ради еще чего-то. Но ложь есть ложь. Ложь есть ложь. И за нее кровь была пролита. Ну и, конечно, смирение и покорность – это само собой. Человек, который не смиренный и не покорный, он многие вещи не будет говорить. Потому что это тоже не так-то просто часто делается. Ну и, конечно, что еще надо знать? Я очень коротенько, чтобы быть источником спасения. Надо знать, что не всегда наш предыдущий опыт будет и нам полезен, и другим наш опыт. В общем, наверное, процентов на 80, боюсь процентов отношений, чтобы не ошибиться, есть нечто общее, но есть нечто и то, что мне присуще, а другому нет.